Вскоре к ним присоединились друзья и родственники. Симпрония отвечала на какие-то вопросы, что-то пила и ела. Возглас Гаруспика «пора» смутил ее, и она умолкла. Лелий торжественно встал и вышел в перистиль. «Звезда вечерняя!» — закричал он срывающимся голосом, и весь дом заполнился воплями: «Звезда вечерняя! Звезда вечерняя! Вечерняя звезда!» Наступил самый ответственный момент свадебной церемонии — похищение невесты. Знатоки старинных обрядов уверяли, что этот обычай появился после кражи первыми римлянами сабининок. По мнению других, легенда о похищении сабининок возникла под влиянием древнего свадебного обряда. Спор оставался неразрешенным, но сцена похищения разыгрывалась в римских семьях из поколения в поколение. Семпрония, сорвавшись с места, кинулась в объятия Корнелии. Их окружили подружки с венками на головах и завели прощальную песню: «Зачем уводишь, звезда вечерняя, подружку нашу голубоокую?» Едва отзвучала песня, как Публий с друзьями оттолкнули девушек и вырвали невесту из объятий Корнелии. При этом гости начали выкрикивать: «Талассио, Талассио!» Значение этого слова в Риме не понимал никто, кроме этрусских жрецов-гаруспиков, но они не собирались раскрывать его тайный смысл. На улице невесту встретила сваха с прялкой и пятеро мальчиков, важно размахивающих свадебными факелами. Один из мальчиков, став впереди невесты, возглавил свадебное шествие, четверо по бокам, сваха замыкала процессию. Публий, Корнелия и все родственники и друзья двигались на некотором расстоянии от невесты, стиснутые толпою зрителей. Раздавались шутливые и неприличные возгласы. Личико Симпронии залилось краской. Сваха незаметно шепнула ей: «Не смущайся, эти песни угодны богам, без них будешь бесплодной». К Публию тем временем подбежало несколько мальчиков, среди них Тиберий и Марк. Они запели звонкими голосами: «Орехов дай, жених, зачем тебе они? Парень, ты женатый, играть тебе не надо». Улыбаясь, Публий достал из протянутого ему Полибием мешочка горсть орехов и положил в протянутую ладошку Марка Октавия. Тот перевернул ладонь, и орехи упали на камни мостовой. Все участники процессии остановились и, приложив ладони к ушам, вслушались в стук падающих орехов. Гаруспик, первым отнявший руку, произнес: «Боги благословляют брак». На всем пути Полибий швырял в толпу орехи и мелкие монеты. Наконец процессия остановилась перед украшенным цветами домом Публия. Подбежав к Симпронии, Публий спросил: «Кто ты и как тебя зовут?» «Где ты, Гай? Там и я, твоя Гайя», — ответила Симпрония, как должна была ответить каждая римская невеста, как бы ее ни звали. Публий прошел в вестибул. Симпрония остановилась у дверей и, взяв у свахи кусок волчьего жира, помазала им притолоки. Затем ее подхватили подружки и перенесли через порог. В вестибуле ее взял за руку Полибий и ввел в атрий. Здесь у ниши домашних ларов уже дымился алтарь. Окропив невесту и жениха, свах подвела новобрачных к высокому тщательно убранному супружескому ложу. На нем никто не спал и даже не мог к нему прикоснуться, кроме особых дней. Это ложе считалось местом обитания гения, покровителя брака в облике змеи. Опустившись перед ложем на колени, жених и невеста шептали слова молитвы гению. Вода Оронта. Деметрий еще отдыхал после продолжавшегося до рассвета пира,